Квартет. Ёж, козлик и зайчишка, да косолапый мишка решили больше не бухать. Решили нахуй завязать. И впрямь от этого бухало одно разбитое ебало. То геморрой, то простатит, и вечно голову мутит. А то еще менты сатрапы за спину заломают лапы, и вытрезвители на сутках как ебанут. Потом в желудках кровавый студень на спирту, да сухость постная во рту. Вот так решили и зашились. Конечно, жены удивились. Ведь только в состоянии хмеля мужья чего-нибудь хотели. А что предпримет организм, когда уснет алкоголизм? И вот промчались 2 недели. Друзья собрались на лужок, пришли и аккуратно сели на травку жопами в кружок. В костюмах, вымыты, побриты, с торпедой в задницах, зашиты. Подсев бочком сосед к соседу, тихонько завели беседу. Культурно начали пиздеть козел, еж, заяц и медведь. Медведь взял слово первым. «Братва, когда-то спермы мне на всю ночь хватало, трещало аж ебало, а как на днях зашился, совсем переменился». Вогнать медведицы пытался, а вместо хуя только слизь. Полночи поднимать старался, но похуй, хоть ты обдрачись. «Да, ситуация пиздец», — промолвил заяц в пьянках спец. «Я помню раньше, как въебу брожёного варенья, и так зайчиху отъебу до полупосиненья. Свой хуй осиновым колом засуну ей по почке. Она хватает воздух ртом и рвется на кусочки. А нынче, ебаный ты в рот, как ни дрочи, а не встает. Вся эта трезвая стезя, что мед грибному супу. Поверьте, в рот вогнать нельзя отвисшую залупу. Зайчиха, хули толку, вчера съебала к волку». «Да, мужики, теперь хуйня», — козел в базар вписался. «Вы посмотрите на меня, я чуть не обосрался. Так нету силы больше жить, и не ебаться, и не пить. Лишиться можно так ума», — рыдал козел, как пидор. «Ну как ебаться без бухла? Подайте водки литр. Свой хуй неделю я дрочил, копыта полностью сточил». Тут в разговор вмешался еж и подогрел тусовку. «Все это фирменный пиздеж от пьянства кодировка. Какая радость не бухать, когда не можешь отъебать!» Сердился еж, кипел слюной, перебирал колючки. «Все эти бабы до одной отъявленные сучки! А мы такие мудаки, мы молодость загубим! Так что решайте, мужики, что делать дальше будем!» «Хуй не встает, и час настал свой поднимать потенциал самим! Здесь бабы ни при чем, у них свое влечение! Мы сами выход подберем, определим решение. Но чтоб была сноровка, нужна нам тренировка». Посовещавшись так, друзья закончили про пьянку. Одежду скинули с себя и вышли на полянку. Командовать решил всем еж. А как? Ежа не наебешь. Он положил козла на спину, козел копытище задрал. Такую мерзкую картину давно я, братцы, не видал. Подвел медведя. Как попало, ему очко разворотил и на козлиное ебало медведя жопой усадил. Потом взял зайца аккуратно, зайчонка малость поразмял и объяснил ему понятно, чтоб тот у козлика сосал. Так, всех расставив по местам, пошел прикладываться сам. Стал еж отсасывать у зайца, глотая мутную слюну, а сам подставил яйца под нос медведю лизуну. Вот замечательный квартет друг другу делает минет. Но что-то только не выходит. Чего-то явно стопорит, и хуй в товарища не входит. Все потому, что не стоит, не поднимается, не хочет. Как ни стараются друзья, они и ртом друг другу дрочат, еблом по жопе, только зря. Устали. Шкуры запотели, хуи свисают по мордам, и получается на деле, что без спиртного ебля срам. Не выдержал вначале заяц. С Стряхнув говно с отвисших яиц, он первый вынес предложение об изменении положения. «Чего-то мы не так смекнули, коль не встают у нас писюли. Наверное, мы легли не так. Вот висит головка. Я видел, что медведь-мудак дрочил не очень ловко. И ты, признаться, сраный еж, не очень здорово сосешь. Короче, чтоб хуи поднять, нам позы надо поменять». Увидев это мозгоебство, еж, потерявший руководство, дабы вернуть авторитет, заметил: «Сам-то ты минет, козлу ебашил, чуть не сгрыз. Бедняга аж ебалом скис. А что до перемены мест, то тут я с зайцем вместе. Уж коли нахуй ты залез, то не пизди, а чести». Козел за спором наблюдал и молча жопою вонял. И вот уже наоборот. Козел залез на мишку и прямо в рот ему сует свою кривую шишку. Еж дрочит. Дрочит у козла, медведь взял у зайчары. Тут вроде как и масть пошла, но не встают болтяры. Они боком и спиной, ебальником и сракой дрочили даже не рукой, наждачную бумагой. Решили попердеть слегка, чтоб сво не возбудиться. Побздели, сморщились. Бля, понятно, не годится. Потом и это, блядь, и так не получается никак. Присели звери на пеньки, еловые с позором, взглянули на свои хуйки и разрыдались хором. «Ебись он в рот, такой рассказ! Пропала молодость у нас!» Тут мимо пробегал олень с огромным толстым хуем. «Не понял? Вроде кончен день, а мы сидим горюем. Пора ебало заливать и баб недрюченных ебать!» Тут с видом грустным и печальным медведь оленю говорит: «Какая может быть ебальня, когда точила не стоит? И не поймем никак мы сами, что за хуйня случилась с нами». Олень рогами покачал, с расстройства в зайца плюнув, березу хуем покачал и говорит, подумав: «Ведь вы, ребята, алкаши, и как тут не поете, тогда вы только хороши, когда стакан въебете. А хули толку красный свой хуй дрочить напрасно?» Сказал такую речь олень и хуй свой положил на пень. Медведь, козел, колючий еж, да заяц косорожий, олени слушали пиздеж и понимали тоже, что с этой трезвости ебать одни сплошные беды, и побежали вырезать из задницы торпеды. Мораль одна: коль ты алкаш и захотел ебаться, стакан, пожалуйста, въебашь, чтоб впредь не облажаться. Ведь жизнь нас учит с юных лет: сильней стакана хуя нет.